Когда Рози попала в приемный пункт неотложной помощи больницы Иссайда, первым ее впечатлением было, что все обитательницы дочерей и сестер находятся здесь. Пройдя через приемную к Джерт, почти не заметив толпящихся вокруг мужчин, она увидела, что отсутствуют по меньшей мере трое. Анна, которая могла все еще оставаться на поминках по своему бывшему мужу, Пам, занятая на работе, и Синтия. Именно при мысли о ней Рози охватил страх. «Джерт!» — крикнула она, протискиваясь сквозь толпу мужчин. «Джерт, где Синтия? Она...» «Наверху». Джерт попыталась ободряюще улыбнуться Рози, но у нее это не получилось. Ее веки распухли, а глаза были красные от слез. Ей назначили постельный режим, и, наверное, она пробудет здесь какое-то время. Он здорово избил ее, Рози. Но она поправится. «Ты знаешь, что на тебе мотоциклетный шлем?» «Это забавно». Руки Билла снова оказались на застежке у нее под подбородком, но Рози даже не почувствовала, как он снял с нее шлем. Она смотрела на Джерт, Консуэлу, Робин. Она ожидала увидеть глаза, говорящие, что она заразная, что это она занесла чуму в их дом. Рози ожидала встретить ненависть. «Простите меня», — с трудом вымолвила она. «Простите меня за все». «За что?» — с искренним удивлением спросила Робин. «Это же не ты избила Синтию». Рози неуверенно взглянула на нее, а потом снова на Джерт. Джерт смотрела словно мимо нее, и, проследив за ее взглядом, Рози ощутила приступ отчаяния. Впервые до ее сознания дошел тот факт, что здесь находились не только женщины из ДИС, но также детективы и полицейские. Двое были в штатском, трое в форме. Легавые. Онемевшей рукой она нашарила ладонь Билла и стиснула его пальцы. «Вам надо поговорить с этой женщиной», — сказала Джерт одному из легавых. «Тот, кто сделал это, ее муж. Рози, это лейтенант Хейл». Они все теперь повернулись и уставились на жену полицейского, которая набралась наглости украсть банковскую кредитку своего мужа, а потом сбежать. На нее уставились молочные братья Нормана. «Мэм?» Обратился к ней полицейский в штатском по имени Хейл, и какое-то мгновение его голос был так похож на голос Харлия Биссингтона, что она с трудом сдержалась, чтобы не закричать от ужаса. «Спокойно, Рози». Сжав ее руку в своей, тихо, но твердо сказал Билл. «Я здесь и буду с тобой всегда». «Мэм, что вы можете нам сообщить по этому поводу?» По крайней мере, его голос больше не походил на Харлия. Это был лишь кошмар ее воображения. Рози выглянула из окна на пологий спуск шоссе, ведущего ко входу в больницу. Она посмотрела на восток, откуда со стороны озера через несколько часов придет ночь. Закусила губу и снова взглянула на полицейского. Потом накрыла второй рукой руку Билла и заговорила странным голосом, в котором не узнала свой собственный. «Его зовут Норман Дэниэльс», — сказала она лейтенанту Хейлу. «Ты говоришь, как женщина на картине», — подумала она. «Ты говоришь, как Роза Марена». «Это мой муж. Он полицейский детектив, и он безумен».